Внизу виднелись недостроенные дома. Среди куч глины и непроходимой грязи уже намечались будущие улицы. Строители торопились. Как видно, люди хотели поселиться в новом городе, прежде чем наступит зима. Работа кипела и днем, и ночью. Хотя лес трех ветров пока не тронули, среди зверей ходили упорные слухи, что их убежище не останется в покое. Камео, лис-переселенец, прибывший прямо из города, утверждал, что люди, судя по всему, превратят лес в парк. Так они называют место, где резвятся их детишки и где они выгуливают своих собак. Наверняка они прочистят лес, сказал Камео, уничтожат густые заросли, вырубят множество деревьев, проложат аллеи и дорожки. Правда, опыт нового лиса подсказывал, что целые участки леса люди сохранят. Им нравится иметь посреди своих городов островки дикой природы. Хорошо бы они устроили здесь заповедник, говорил Камео. Это такой лес, куда людям вход запрещен. Лишние многие, те, что любят наблюдать за животными, допускаются туда. И то не с ружьями, а с биноклями. Но, боюсь, выйдет иначе. Похоже, наш лес окажется в самом центре нового города. И как его ни ограждай, всегда найдутся нарушители, которым плевать на все заборы и запрещающие надписи. Ох, а не видела с этим всезнайкой Камео с тех пор, как он пристал к ней на опушке леса. И хотя другие лисы постоянно передавали его рассказы, считала, что этой болтовне не стоит придавать особого значения. Конечно, вряд ли он плетет небылицы, чтобы завоевать уважение и почет, великодушно решила она. Но в том, что он ошибается, нет никаких сомнений. Пока что ни один человек не проник в лес трех ветров, и нет оснований полагать, что люди посягнут на владение диких зверей. К тому же что-то с трудом верится, чтобы сад, а этот парк, про который заливает Камео, судя по всему, самый обыкновенный сад, был открыт для всех людей, их собак и детенышей. Сады прилегают к частным домам, в них гуляют только их хозяева. Наверняка этот самоуверенный выскочка все на свете перепутал и теперь не хочет в этом сознаться. Оха терпеть не могла хвостунов, а этот Камео, похоже, любил пускать пыль в глаза. «Да, это все очень печально», — заметила Оха. «Мы лишились протаренных троп, по которым ходили еще наши предки. А сколько там было в своем укромных местечек, ложбин, родников, ручьев. Теперь все пропало. Среди этих кирпичных стен не больно-то разгуляешься. С каждым днем их все больше, и они подступают к нашему холму все ближе». Улан согласно кивнула. «Да, кто бы мог подумать, что так случится. Жду не дождусь, когда кончится вся эта толчая и суета. Кстати, знаешь, Камео утверждает, что когда люди поселятся в новом городе, нам всем будет легче добыть еду. Оказывается, городские жители выбрасывают ужасно много съестного. Они совсем не похожи на фермеров, которые все отбросы отдают курам и свиньям, или так бедно, что трясутся над каждой крошкой. Горожане им не чета. Все они богаты, как те, что живут в усадьбе, только совсем не злые. Камео, Камео! Со всех сторон только о нем и слышишь, — огрызнула Соха. Меня уж тошнит от этого имени. Если он вообразил, что все на свете знает, это его дело, но вы-то все почему смотрите ему в рот, понять не могу».